и более справедливое распределение богатств от России. Да, разумеется, у американской системы нет порока серьезней. Значит, речь идет о том, чтобы сделать Америке русскую прививку и вылечить ее от векового порока, рассмеялся Робинс. И затих. Видно, крамольный смысл его проекта был понят и им. Вылечить или отправить туда, откуда она вернется, красной? Репнин смотрел на Робинса, лицо которого грозно пламенело. Вряд ли такой оборот дела устроит вас. Так или иначе, Америка должна воспротивиться альянсу Германии и России, даже если этот альянс будет всего лишь экономическим. Простите, но воспротивиться значит признать новое правительство России, заметил Репнин. Он следил за мыслью Робинса неотрывно. Пришло в движение третье звено. Если говорить о Германии, то такое признание последует, разумеется, после Бреста. Робин забеспокоился. Я думал об этом. Положение действительно своеобразное. Вряд ли Америка решится признать. Если решится, то де-факто, добавил он задумчиво. Темп его речи замедлился. Казалось, проблема во всей ее сложности открылась его мысленному видению только сейчас. Однако есть средство могущественнее признания. Могущественнее? Какое? Торговля. Он воодушевился. Торговля. Вы назвали мою картой картой голода. Неверно. Не знаю. Повторите вы это свое сравнение. Если я скажу вам, что карта эта уточняет нужду России не только в хлебе, но и в металле, текстиле, паровозах. Больше того, она учитывает ресурсы России, наличные и требующие затрат. Нет, это не карта голода, а карта возрождения. Не скрою, что среди моих соотечественников не всем нравится мой проект. Есть такие, их немало, которые полагают, что торговля не очень подходящее средство для борьбы за влияние в России. Они торговлю предпочитают оружие. Но я спрашиваю вас, когда штыки побеждали идеи? Часом позже, когда они допивали в соседней комнате кофе, разговор вернулся к крестьянскому съезду, и Робинс заговорил о Ленине. «Последний раз я был у него третьего дня», — сказал Робинс. «Он показался мне больше обычного усталым, и это не очень похоже на него хмурым». Робинс обхватил чашечку с горячим напитком, будто хотел набраться от нее тягучего тепла, согреться. В гостинице было прохладновато. «Мне показалось, что Ленин понял, революция — это не только октябрь, но и те год, два, три, которые предстоит пережить новой России. Я скажу вам нечто необычное. Если суждено быть революцией, то она совершится в 18-м». Уже прощаясь с Робинсом, Николай Алексеевич услышал, как во входную дверь кто-то постучал, а вслед за тем дверь распахнулась, и в ее четком квадрате возникла плечистая фигура светловолосого человека в дубленной шубе, сшитой не без изящества. Это сочетание исконно русской овчины и модного покроя было оригинальным. «Однако вы, как всегда, опоздали», — приветствовал Робинс человека в шубе. «Знакомьтесь, господин Репнин», — сделав шаг, человек остановился. Очень приятно», — произнес он по-русски, с той естественностью, которая должна была свидетельствовать, что он в русском не новичок. «Как же наслышан, очень приятно. Локкарт. Брюс Локкарт». Встреча с Локкартом была задумана или произошла невзначай.